Диск 4. Цели и их достижения. Первое. Важность постановки целей. В этой части речь пойдет о том, как привести в действие свой механизм успеха. До этого мы говорили о некоторых характеристиках преуспевающих людей. Во-первых, это довольство собой, принятие себя, чувство собственной ценности. Во-вторых, принятие ответственности за собственные поступки и все последствия этих поступков. Эти качества идут рука об руку, формируя успешную личность. Третьим качеством было программирование сознания. Преуспевающие люди всегда следят за ситуацией, за тем, чтобы их мысли, поступки, поведение согласовывалось с их представлением об идеальном человеке. Они следят за тем, чтобы их окружение было благоприятным. Они знают, что являются продуктом собственной мысли. В этой части мы поговорим о постановке целей. Постановка целей, возможно, один из наиболее важных навыков в достижении успеха, реализации потенциала человека и самомотивации. Все исследователи этого вопроса в Гарварде, Корнелл, Макларен, Месвелл и другие, соглашаются в одном. Каждый преуспевающий человек всегда ставит цели. Вся их жизнь – это постоянная постановка все новых и новых задач, которые являются своего рода наваждением. Удивительно, что если человек, даже тот, кто не достигал прежде никаких выдающихся успехов, начнет систематически ставить цели и записывать их, если он начнет думать о достижении целей, говорить о них, то уровень его эффективности возрастет почти мгновенно. Изучая преуспевающих людей, мы обнаружили, что цели есть у них у всех без исключения. Нам известно, что по закону подсознательной деятельности наше подсознание начинает немедленно действовать в направлении реализации наших целей. Благодаря работе подсознания мы становимся более внимательными к возможностям, которые стоят перед нами. У нас появляются новые идеи, мотивация. Тогда возникает вопрос, почему так мало людей имеют цели? Всю жизнь нам говорят, что у нас должна быть цель. Известно, что около 5% всех людей, а некоторые исследователи утверждают, что менее 3% имеют цели. У подавляющего большинства нет никаких целей вовсе. Менее 1% записывают цели. Например, в 1953 году в Йельском университете провели опрос среди старшекурсников. Им было задано несколько вопросов, одним из которых был: «Есть ли у вас определенные цели в жизни? Записали ли вы их? Есть ли у вас планы, как достичь этих целей?» Результат показал, что лишь 3% старшекурсников сформулировали цели и имели планы по их реализации. В 1973 году, 20 лет спустя, исследователи разыскали некоторых из тех студентов, которые были опрошены. Результаты были поразительные. Те 3%, у которых были цели, добились больших финансовых успехов, чем остальные 97% вместе взятые. Одно из самых долгих исследований, которые когда-либо проводились в этой области, доказало: можно взять несколько людей и проверить их уровень интеллекта, академическую успеваемость, оценить их семейное окружение, их внешность и следить за тем, каких успехов достигал каждый из этих людей. Снова будет доказан факт, что лишь постановка целей, а не другие факторы, приведут к успеху. Нам известно, что когда мы программируем цель в наше сознание, оно включает почти кибернетическую функцию поиска цели. Оно действует как ракета, направленная на мишень. Оно начинает двигать нас в направлении нашей цели. Известно, что человек создан как поисковый механизм, направленный на цель. Без определенного смысла мы беспорядочно мечемся по жизни, нас может в любой момент отбросить как волной, и тогда мы не видим выхода из ситуации. Но при наличии цели мы движемся прямо и уверенно, у нас есть направление, мы сконцентрированы, у нас есть энергия. Мы можем достичь большего за короткий, но целенаправленный отрезок жизни, чем за всю жизнь, но без определенной цели. Чарли Джонс использует следующую аналогию. У каждого человека есть механизм успеха и механизм неудач. Механизм неудач включается автоматически. При выключенном механизме успеха человек автоматически обречен на неудачу. Но чтобы привести механизм успеха в действие, нужна цель. Каждый раз, когда мы думаем о цели, говорим о ней, представляем ее, записываем, мы нажимаем на кнопку механизма успеха и толкаем себя в направлении достижения цели. Самое печальное, что многие не знают или не думают об этом, а если и думают, то им не хватает самодисциплины, воли, уверенности и выдержки, чтобы поставить цель и постоянно стремиться к ней. Известно также, что, по словам Леттермана, отличительная черта всех успешных людей – это твердость и четкость цели. Это способность поставить ясную и твердую цель и обязать себя достичь ее. Хант, мультимиллионер, проделавший путь от 32-летнего банкрота на хлопковой ферме до одного из богатейших людей в мире, чье состояние в конце жизни составляло около 5 или 6 миллиардов долларов, как-то дал интервью телеканалу. Его спросили: «Мистер Хант, какой совет вы можете дать людям, которые хотят стать успешными в финансовом отношении?» Он ответил: «Я основал тысячи компаний и заработал миллионы долларов. Я понял, что добиться успеха несложно. Тут необходимы две вещи. Во-первых, определите, чего вы точно хотите достичь. Большинство людей просто не предпринимают этого шага. Второе, нужно решить, какую цену вы заплатите за то, что достигнете самой заветной цели. Потом решитесь заплатить эту цену и пожертвовать чем-то ради достижения цели. Вот и все». Но большинство людей не следуют этому и ведут весьма посредственную жизнь. Они бедны, если вовсе не разорены. Итак, мы знаем, мы сотню раз слышали, мы понимаем, что необходимо ставить цели.